Космодемьянская, 218 квартира. А шо бы ты нахуй жопку полезать? Ах ты, сука, рваная, блядь. Ах ты, картавый хуй ебучий, блядь. Ах ты чё, сука, блядь, не дрочится, что ли, спокойно? Бабка не твоя, пойму. Бабка твоя орёт. Иди нахуй, тебе чё, моя бабка ебёт, блядь? Она иди свою еб... орёт, какой-то к ней зуб приходил, говорит, зуб. Слышь ты, мудила, а. С Нижнего Тагила, крокодил ебаный. Когда бабку там... заберете к себе, она неадекватная, она нас заебала, всех соседей. Слышь, не пизди, моя бабка орёт, адекватная. Она орёт на весь подъезд, как подорванная сучка, блядь. Ты чё, пидор, охуел, блядь? Ты тоже зря его не отпиздывал у лифта, блядь. Тебе надо было у лифта, сука, ушатать морозину. У какого лифта, блядь? Ты чё картавишь-то, с акцентом разговариваешь? Ты чё, пидор, блядь, хач ебаный? Какого лифта, сука, рваная, блядь? Она орёт на весь подъезд, я купил квартиру в этот дом, она орёт. Слышь, ты, у тебя даже картавить по-чурекски не получается. Она орёт там, каждый день орёт с кем-то по телефону, это заебало уже. Пидор, у тебя очко рваное, иди, блядь, зашей. На кого она орёт? На кого она там орёт так?